— сказала Танжер. — Вряд ли такой ребенок мог отдавать себе отчет во всех этих хитросплетениях. Да не был он уж таким ребенком. Я же тебе говорил. Они уходили в море совсем мальчишками, а проведя года 4 в море, они становились совсем взрослыми, настоящими мужчинами и настоящими моряками. Она кивнула головой. Он ее убедил. И все-таки, — продолжала она, — странно, что он ничего не сказал. Он учился в мореходном училище и не мог не знать, что указывает долготу не по меридиану Кадиса, и все-таки промолчал, обманул следователей. В протоколе нет ни малейших признаков неуверенности. Действительно так. Они изучили все документы, рапорт о гибели корабля, официальный отчет, и нигде не нашли ни малейших противоречий. Юнга ни разу не изменил своих показаний. А как доказательство в деле фигурировал листок бумаги, найденный в его кармане. Хороший был мальчик, — задумчиво произнесла Танжер. Верный человечек. Похоже, что так. И очень умный. Он упоминает о мысе, который находится на северо-востоке, но не называет его. А с этими его координатами все и решили, что это был мыс Тиньосо, и он удержался, не поправил их. Так и не сказал, какой мыс имел в виду. Куй снова посмотрел в иллюминатор. — Наверное, — сказал он. Так он продолжал бороться. Солнце было уже высоко, туман рассеялся. Темная береговая линия теперь вырисовывалась четко. Ясно обозначался белый маяк Пунта-Чапа в восточной стороне залива Портман. Тут некогда был Портус-Магнус. В залив, заросший ныне илом, задолго до рождения младенца Иисуса входили корабли с изображением глаза на носу и забирали груз, слитки серебра, которые добывали в рудниках, расположенных в горах над Римской дорогой. Интересно, что стало с этим мальчиком? Она имела в виду после исчезновения из госпиталя. Тут у Танжер была тоже своя теория — а на долю Коя, как у них повелось, оставалось заполнение лакун. Вкратце дело обстояло так. К началу февраля 1767 года у иезуитов еще хватало и денег, и сильных связей, в том числе и в морском ведомстве. Они вполне могли дать взятку и похитить Юнгу. Для этого требовалась лишь запряженная карета и подорожная. Иезуиты обязательно должны были забрать его из госпиталя до следующего допроса, и сделали это. Благополучно увезли Юнгу куда-то далеко в первую же ночь, которую он провел на берегу. Поначалу в госпитальной книге было записано «Исчез, не получив на то позволения». По меньшей мере, странно, если речь идет о юном моряке, которого военно-морские власти привлекли к расследованию гибели Дэи Глории. Позже неизвестная рука внесла исправление, выписанное из госпиталя в соответствии с правилами. Затем след Юнги теряется. — И очень просто, — думал Кой, слушая Танжер. — Все сходится, и нетрудно представить себе. Ночь, пустые коридоры госпиталя, мерцает огонек свечи. Часовые или сторожа, чье зрение резко ухудшилось, когда золотые попали в карманы, доверенный человек, закутанный по самые глаза в плащ, мальчик, которого выводят надежные люди, пустые улицы, монастырь иезуитов, тайный конклав, допрос серьезный, жесткий, резкий, разгладившиеся морщины иезуитов высшего ранга, когда выясняет, что тайна осталась тайной. Может быть, даже хлопок по плечу, одобрительное «молодец, мальчуган!» И снова темнота ночи, знак «все спокойно», поданный своим человеком, спрятавшимся в тени на углу. Запряженная карета, городские ворота, чистое поле и небо, искрящиеся звездами, и дремлющий в карете 15-летний моряк, который с детских лет привык и не к такой качке. Его долгий сон охраняют призраки погибших товарищей и грустная улыбка капитана Элискану. Но есть и кое-что еще. — сказала под конец Танжер. — Даже не знаю, как сказать, интересное, любопытное. Ты помнишь, что юнгу звали Мигель Палау? Он был племянником арматора да и Глории Луиса Форнета Палау. Конечно, просто, может быть, и совпадение. Она подняла палец, словно призывая с особым вниманием выслушать то, что собирается сказать, а потом достала что-то из ящика стола, на котором были разложены карты. Ну вот посмотри-ка сюда. Когда я выясняла имена и даты в Висадель-Маркис, обнаружила флотские документы более позднего времени и встретила там упоминание о барке Мулата, который вступил в бой с неопознанным английским бригом. Бриг сделал попытку захватить это судно, но барк отлично оборонялся и сумел уйти от погони. И знаешь, как звали испанского капитана? В рапорте сказано «М. Палау», так же, как нашего юнгу. И даже по возрасту все сходится. 15 лет в 1767 году, 32 в 1784. Она протянула Кою фотокопию, и он прочел. Донесение о бое между барком Мулата под командованием капитана М. Палау и английским бригом вблизи острова Ауркадус. — Если это наш Палау, — сказала Танжер, — то опять он не сдался, верно? Сим доводится до сведений морских властей порта Ибиса, что на переходе из Валенсии в Ибису, в проливе Фреус, вблизи островов Форментера, Негрес и Ауркадус, испанский восьмипушечный барк Мулата подвергся нападению английского 12-пушечного брига, который подошел к барку на близкое расстояние, введя его в заблуждение тем, что шел под французским флагом, и пытался захватить его. Несмотря на большое различие вооружений, обе страны открыли сильный огонь, и англичане сделали попытку взять барк на абордаж. Трое из них прыгнули на борт Мулаты, но все трое были убиты и сброшены в море. Затем оба судна разошлись, и жестокий бой длился около получаса, после чего Мулата, невзирая на противный ветер, сумел уйти от неприятеля, сделав чрезвычайно рискованный маневр, имея всего 4 сажени под килем возле рифа Баркета. Этим мастерским маневром Мулата ушла от англичанина, который не осмелился повторить ее действия из-за противного ветра и опасности напороться на риф. Мулата вошла в порт Ибисы, имея на борту 4 убитых и 11 раненых, иного же ущерба не претерпела. Кой отдал копию рапорта Танжер и улыбнулся. Много лет назад на паруснике с гораздо меньшей осадкой он проходил в том же месте. 4 сажени — это немного больше, чем 6 метров, а дальше по обе стороны рифа глубина резко сокращается. Он прекрасно помнил, как видел это страшное дно сквозь прозрачную морскую воду. Барк, вооруженный пушками, имел осадку не менее 3 метров, а встречный ветер не позволял идти прямым курсом, так что был ли этот М. Палау тем самым Мигелем Палау или нет, но нервы у капитана Мулата были железные. Возможно, это просто совпадение, мало ли однофамильцев. Возможно, — ответила Танжер, задумчиво перечитывая копию рапорта, прежде чем положить ее обратно в ящик стола. Но мне нравится думать, что это было. Она немного помолчала и повернулась к иллюминатору, разглядывая линию берега, которая уж совсем очистилась от тумана. Солнце высветило своими лучами темные скалы мыса Негреты. Мне хочется думать, что юнга вернулся в море и остался таким же мужественным человеком. 8 дней они уже прочесывали под Файндером новый район поисков, полоса за полосой, курсом строго Норд-Зюит и Зюит-Норд, начав с восточной стороны прямоугольника, идя по глубинам от 80 до 18 метров. Этот район был больше открыт ветрам, чем залив Массарон. Здесь часто поднималось волнение, которое мешало работе, задерживало ее. Да и рельеф дна был хуже, песок и скалы, так что Кою и пилоту много раз приходилось совершать погружение, правда, короткие из-за слишком большой глубины, но проверять что именно вызывает неясные показания локатора, было необходимо.